приехал в Варшаву поручик Озанчевский и рассказал, каких сцен он вместе с ротмистром Солиманом был свидетелем на сеймике Подольском в Каменце. Когда стали читать письмо от Репнина, то подняли непристойный шум и смех. Ржевузский, староста Долинский, кричал, что тот будет проклят, который не присягнет в том, чтобы не допускать диссидентов до свободного отправления их богослужения, и что он, Ржевузский, скорее даст изрубить себя в мелкие куски, чем позволит какое-нибудь улучшение в положении диссидентов. К маршалу на стол бросили записку, в которой говорилось, будто Переяславский архимандрит писал в пограничные местечки к униатским попам, чтобы были под его властью. Услыхав это, поляки, бывшие на сеймике, стали бронить Солимана и Озанчевского скверными словами, и маршал дал знать русским офицерам, чтобы вышли, не ручаясь за их безопасность. Репнин велел генерал-майору Кречетникову ввести казаков в деревни шляхты, шумевшей на Каменецком сеймике. Но эти явления не опечалили бы так Репнина, если бы он не узнал о двоедушии вождей католической конфедерации, а узнал он это из вскрытой переписки Солтыка с Вельгурским, который был отправлен в числе послов конфедерации к императрице. Посол узнал, что и прежний верный секретарь его, новый примас Подосский, стакнулся с Солтыком, Красинским, епископом Каменецким, Мнишком, Потоцким воеводою киевским и Подскарбием Весселем. Но, действуя заодно, эти люди приезжали к Репнину, и бог знает, что наговаривали друг на друга. «Изволите видеть, — писал Репнин Панину, — сколь честными людьми я дело имею, и сколь приятны должны быть мои обороты и поведения. Истинно боюсь, чтобы самому в всем ремесле с ними обращаясь, мошенником, наконец, не сделаться». Но главным учителем посла был все тот же Солтык. «Истинно, — писал он, — я ему от себя бы что ни есть подарил, чтобы он отсель куда-нибудь провалился. Надоел уж мне смертельно». Знатные люди хитрили, пуская вперед менее знатных. Из последних сильнее всех волновался и волновал других шляхтич Чацкий, и Репнин велел его арестовать. По этому поводу приехал к нему Солтык и начал сперва речь о диссидентах, вопросом, чего же, наконец, русский двор для них желает. И Репнин отвечал, чтобы диссиденты восстановлены были во всех своих прежних правах. А так как всякий знает, что прежде диссиденты были в полном равенстве с католиками, следовательно, и теперь должны быть в таком же. Солтык возражал, что они прежде пользовались этим равенством не по правам, а вследствие насилия. Потом перешел к аресту Чацкого. «Мы народ вольный, — говорил он, — и, следовательно, властны так говорить и поступать, как хотим, и запретить нам этого никто права не имеет. А императрица уверила нас своими декларациями, что будет вольность нашу оберегать». «Высочайший наш двор, — отвечал Репнин, — конечно, вольность польскую всегда защищать и подкреплять будет, но надобно различить вольность от возмутительных поступков. А господин Чацкий виновен в последних, и все те, которые также вознамерятся возмущать внутренний покой, — подвергнуться той же участи, ибо республика сама просила покровительства ее императорского величества». «Мы не подданные ваши, — возражал Солтык. — Правда, — отвечал Репнин, — но соседство, союз и самое желание республики понуждают императрицу иметь попечение о здешней тишине, удерживая тех, которые намерены ее нарушить». «Мы рады умереть за свою вольность», — продолжал Солтык. «Вольность и возмущение — две вещи разные», — отвечал Репнин. «И если кто из вас задумает заводить смуту против отечества своего и его покровительницы, то пусть вооружаются, чтоб скорее могли получить достойную награду за такой поступок. Но я советую прежде внимательно осмотреться». Этим разговор кончился. Репнин поручил Подосскому внушить Солтыку, что если он и на будущем сейме станет вести себя так же, как на прошедшем, то с ним может случиться то же, что и с Чацким, ибо против императрицы российской он не знатнее Чацкого. Ну, разве ему окажут тот почет, что никогда его из заключения не выпустят? Но Солтык отвечал Подосскому, что не станет молчать, когда интерес религии потребует защиты. Он, Солтык, в своем сумасбродстве не из тех людей, которых угрозами или разорением обратить можно, писал Репнин Панину. Действительно, надобно над ним исполнить в самой крайности то, что Примас ему от меня говорил. Сокрушит он меня своим непреодолимым упорством против диссидентского дела. Я уже ему стороной внушал, чтобы он не ездил на сейм, если не хочет участвовать в восстановлении диссидентов и если не может удержаться, чтобы не говорить против них. Относительно Подосского Репнин писал, «Зная, что новый примас желает сыскать хороший соболий мех, прошу прислать ко мне такой, если заблагорассудите, чтоб я мог ему отдать его от имени нашего двора. Ибо, конечно, его надобно ласкать и удерживать, что, надеюсь, совершенно исполнить, хотя депеши епископа Краковского и выставляют его нашим недоброжелателям». Но Солтык часто и много в своих пустых замыслах лжи употребляет, а я начинаю усматривать, что примас стал от него удаляться. В начале сентября Репнин придвинул к Варшаве русские войска, которые расположились в 3, 4 и 5 милях от столиц. 3-й гренадерский полк вступил в самую Варшаву, и несколько чугуевских казаков расположены были лагерем в саду дома, где жил русский посол. Для удобнейшей доставки пропитания Репнин расположил в окрестностях Варшавы небольшие отряды, а именно – против Закрочима по сю сторону Вислы – один, между Равою и Варшавою – другой, у местечка Гуры на Висле – третий, против Гур на другом берегу реки – четвертый, и при соединении Буга с Наревом по сю сторону этих рек – пятый. Так что отряды эти в один марш могли окружить Варшаву и пресечь все выходы, даже и водяные. Солтык кричал, что против этих сил у него скоро будет 60 тысяч польского войска. «Но это войско, — сказал Репнин, — находится только в его пустой голове. Сумасбродство его описать нельзя. Оно доходит до того, что в своих безмозглых рассуждениях он толковал примасу о сицилийской вечерне против русских».